Мы молчали. Слышался только резкий кашель. Я знал, что все прислушиваются со страхом и надеждой. Работа шла медленно, а у нас было мало времени. Когда мы откопали Лугарда, оказалось, что именно груз на тележке спас его от мгновенной смерти. Случайно два ящика упали по обе стороны его тела и отчасти защитили его. Он лежал лицом вниз, и я боялся пошевелить его. Он молчал. Мне казалось, умер. Мы расчистили пространство вокруг. И Аннет быстро расстелила одеяло рядом с его засыпанным пылью телом. Нам кое-как удалось перевернуть его на спину. Глаза его были закрыты. Из угла рта стекала темная струйка. Я не медик, могу лишь оказать первую помощь при несчастном случае. У Лугарда были переломы, и я уверен, внутренние повреждения. Аннет раскрыла медицинскую сумку. К счастью, сумка лежала у стены, там, где Лугард оказался бы в безопасности, не вернись он за Дагни. Но в сумке почти ничего не было, только болеутоляющее кратковременного действия. Может, мы убьем его, если переложим хотя бы на тележку. Но это единственная возможность его спасти. «Расчисть дорогу», — приказал я Теду. «И разгрузи тележку». Он кивнул и вместе с остальными мальчиками принялся за работу. Аннет смочила водой из фляги обрывок одежды. Когда она коснулась его лица, Лугард открыл глаза. Я надеялся, что он не придет в себя. Ему должно быть ужасно больно. Губы его шевельнулись. Я нагнулся. «Вам нельзя говорить?» «Нет». Он шептал чуть слышно. «Карта. Внутренний закрытый карман. Достань ее. К базе». Тут лицо его расслабилось. Уголки рта обвисли, изо рта пошла темная пена. Аннет обтерла ее. Бьется ли сердце? С тревогой я нащупал пульс у него на шее, не решившись прикоснуться к груди. Нет, он еще жив. Мне казалось, что он не выдержит перемещения на тележку, а нести его на одеяле еще хуже. Там впереди есть склад. Лугард упоминал о нем. Ну, если там лекарства. В распоряжении Лугарда были все запасы крепости Бат. А среди них, конечно, и медикаменты. Но в глубине души я осознавал, что и они мало помогут при таких страшных ранах. Спасти его можно только в клинике Порта, где были врачи, аппаратура, лаборатории. Но нельзя же просто сидеть и ждать, пока он умрет, если есть хоть малейший шанс на его спасение. Аннет, должно быть, думала о том же, поэтому решительно сказала: «Возьми карту и иди. Там могут быть медикаменты». Я не мог решиться оставить их здесь одних. Она догадалась о моих сомнениях и пояснила. «Так будет лучше. Его нельзя трясти на тележке, а там могут быть носилки. Да мало ли что еще. А если снова начнут падать камни?» Мы расстелим одеяло здесь. Она кивнула в сторону стены, продолжая стирать с лица Лугарда кровавую пену. «Нельзя же бросить его тут. Но и сидеть в бесконечном ожидании тоже нельзя. Там должно быть что-нибудь». «Может, более подходящая тележка? Попробуй, Вир!» Мы осторожно перенесли Лугарда к стене. Я как можно аккуратнее расстегнул его куртку и достал из кармана сложенную пластиковую карту. Линии на карте стали яркими и четкими, когда мы осветили их слабыми лучами наших ламп. Они были нанесены специальной краской, заметной даже при самом слабом освещении. На карте было обозначено множество туннелей. Я не сразу определил то место, где мы сейчас находились. Проследив весь наш путь и изучив условные знаки на карте, я понял, что впереди относительно ровная дорога, и база Лугарда, возможно, не так уж далеко. Тед отыскал прожектор и осмотрел его. Он был сделан надежно и прочно, поэтому заработал сразу, как только восстановили один из контактов. Мне захотелось пить. Я взял флягу и подумал, что воду надо расходовать очень экономно. Бак с водой на тележке дал течь. Аннет наполнила все наши фляги и искала еще что-нибудь пригодное для хранения воды. Перед уходом я тихо постоял рядом с Лугардом. Он дышал, значит, жив. Есть крохотная надежда помочь ему. С этой надеждой я отправился на поиски базы. Некоторое время дорогу мне освещал прожектор. Я быстро продвигался вперед. У очередного разветвления, как было указано на карте, нужно свернуть с главного туннеля. Я так и сделал. сразу оказавшись во тьме, включив свой поясной фонарь. В пещерах есть своя жизнь. Она разная в зависимости от влажности, наличия пищи, количества света и других факторов. Когда-то на Бельтане была небольшая биоспелеологическая лаборатория, но после смерти Йена Такуата ее забросили. Я видел в лабораториях слепых созданий, извлеченных из вечной тьмы. Но они жили в богатых водой пещерах. Здесь же совсем другие условия. Я светил фонарем в разные стороны, надеясь увидеть хотя бы простого червя. Но луч высветил у стены груду костей и обрывки шкуры. Чувство потрясения, нахлынувшее на меня, рассеялось,